Я не заметила, когда это случилось, Алекс. Но я повзрослела. Я больше не хочу ни у кого спрашивать, что мне делать. Я не могу пойти за советом к папе с мамой. Не могу сравнивать свой брак с другими. Каждый из нас живет по своим собственным правилам. Я решила остаться с Грегом и сделала это потому, что мы оба многому научились. И, наверное, я еще в большей степени, чем он. Я знаю, что случившееся никогда не повторится. Я уверена в этом. Если бы я не была так уверена в нашем будущем, я не смогла бы пережить все это. Я думаю, твое письмо было именно об этом, Алекс. Не волнуйся обо мне. У меня все хорошо. Спасибо, спасибо, спасибо тебе за твою заботу. В этом мире мало найдется таких друзей, как ты. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема. Грег. Это все, чего я хочу. Чтобы ты была счастлива. Дорогая Стефани, как тебе нравится быть мамочкой? Надеюсь, ты справляешься. Я знаю, что это очень серьезная перемена. Но эта перемена прекрасна. Тебе удается хоть иногда спать? Надеюсь, что да. Я всегда знала, что ты будешь чудесной матерью. Ты так заботилась о своей малышке-сестре и о ее малышке. Спасибо большое за все эти кровавые подробности родов. Ты даже больше молодец, чем я думала. Передай, пожалуйста, Пьеру, что не нужно присылать мне видеозапись этого волшебного события. Я слишком хорошо сама все помню. В школе нам постоянно показывали такие кассеты, помнишь? Чтобы отбить у нас желание заниматься сексом. Видимо, им не удалось по-настоящему нас напугать. Лучше надо было показывать процедуру смены пеленок. Мы тогда всей толпой ушли бы в монастырь. Вы такие счастливые на этой фотографии. Просто идеальная семья. Интересно, такое существует? Ну, моя-то семейка не может и пытаться претендовать на это звание. Я так до сих пор и не поняла, правильно ли я поступила, позволив Грегу вернуться. Так сложно принять правильное решение. Господи, Стефани! Не я ли первая кричала, что никогда, никогда не прощу мужу измену, пусть даже миллион лет пройдет? Я всегда говорила, что это единственное, чего прощать нельзя. И еще, конечно, когда бросают нерожденного ребенка. И теперь я позволяю ему вернуться. Позволяю ему снова спать в своей постели, готовлю ему ужин. Ведь я обещала себе, что не буду этого делать. Ты знаешь, я еле сдерживаюсь, чтобы не дать ему по морде, когда он улыбается мне. Я думала, выставить его за дверь будет элементарно. А потом поняла, что не смогу справиться с этим одна. Я не выдержу, если мы с Катей опять останемся вдвоем. Я снова и снова думаю обо всем. Остаться с ним, попытаться снова полюбить его или бросить его и научиться быть независимой. Вряд ли мы сможем переехать обратно в крохотную квартирку и жить на мою смехотворную зарплату. Если бы я только могла простить его. Каждый раз, когда он улыбается, я вспоминаю, что этими губами он целовал кого-то. От его прикосновения у меня мурашки бегут по коже. Я так его ненавижу, что руки опускаются. Неужели он сможет когда-нибудь вылечить эту рану? Ведь он сам нанес ее. И еще он, черт возьми, так оптимистически настроен. Энтузиазм в чистом виде. Он уговаривает меня сходить вместе к психоаналитику. Он разговаривает со мной каждый день по несколько часов. По-настоящему разговаривает. Советы мужу. Как ублажить жену, если вы переспали с другой женщиной? Сначала запишитесь к психоаналитику.